Узнав о приезде государя, на бал съехалось множество гостей. Шел час за часом, царь не появлялся. Один из слуг подошел к хозяину, тихо сообщил, что государь был и уехал. Стоял в дверях, незамеченный среди толпы, не сказался, высмотрел невесту. Когда его узнали, предупредил, чтобы не докладывали, пусть танцуют, веселятся. — И что, так и уехал? — Так точно. — Сказал ли что на прощание? — Ничего. Под нос в усы что-то промолвил. — Что же? Да так вроде. Нет, мол, не бывать этому. Родители невесты, да и жених, расстроились, не понимали, чем не пришли с государю, более всех удивился Румянцев, невеста ему приглянулась, да и семья подходящая. На завтра государь призвал Румянцева и объявил, что невесту смотрел. Не пара она его адъютанту. Румянцев лучшего достоин, свадьбы не будет. Бедный Румянцев пригорюнился. Отказаться легко, да что взамен? Он не скрывал своей печали. Он был послушен государю, но не робок, и решил прояснить свою планиду. На его вопрос Петр обещал присватать другую невесту. Откладывать не стал, медлить дело не бывать. В другой вечер сел в сани, Румянцев позади, приехали к особняку. Стоял еще недостроенный, большой, каменный, их уж ждал хозяин. Румянцев сразу узнал его, граф Матвеев, сенатор, президент юстиц-коллегии, известный на всю Россию, человек хорошо образованный, знаток латыни и прочих языков. Матвеев повел их в гостиную. По дороге Румянцев смотрел шкафы, полные книг, французских, немецких, толстые персидские ковры, вазы, бюсты. Принесли штоф с рюмками, кофе, посуду серебряная. Румянцев не знал, как держаться, адъютантом либо женихом. Но женихом в такой дом представить невозможно. Государь, однако, времени не тратил. — Андрей Артамонович, у тебя невеста, у меня жених, зови сюда Марию, пусть облюбуются. Граф опешил, попробовал сослаться на нечаянность, никаких отговорок государь слушать не хотел. Велел послать за дочерью. Приметил он ее давно, на балах-ассамблеях сам с ней танцевал. Может, и не только, уж больно уверенно нахваливал Румянцев свою милоту, веселость. Когда она вошла, Румянцев смутился, слишком красиво для него. Да и совсем молода, 19 лет, — пояснил отец. Была она в самом расцвете юной жизни, прелесть как хороша. Большая русая коса, глаза блестят, смешок играет на полных губах. Румянцев стал неуклюжим, сгорбился, старым себя почувствовал. — Ты с ним не озорничай, — предупредил Марию государь. — Он человек военный, к вашим дамским уверткам не привык, зато строг. Тебе такой муж в самый раз, строгий и верный, вернее, не сыщешь. Видно было, что сватовство доставляло Петру удовольствие, славил Румянцева, вогнав его в пот. Потом взял графа под руку, увел из гостиной, пусть молодые облюбуются. Граф намекнул, что жених не из родовитых бояр. Сват, правда, у него наилучший, да только происхождение много значит, рано или поздно родословное скажется, к тому что образование разное, дочь языкам обучена. Рассуждение его не понравилось государю. Выходило, что задевали императрицу ливонскую крестьянку. Происхождение? Все мы от Адама. В моей власти сделать Румянцева знатнейшим, — сказал государь. Твой отец, царство ему небесное, ведь тоже не бог весть, какого стрекулиста сын. Если б мой батюшка не приблизил его, кем ты был? Отвечай. Я люблю Румянцева, это есть его достоинство, оно лучше всякого происхождения. Старик Матвеев упирался, попробовал сослаться на бедность жениха, государю вещевал терпеливо, с кем другим Петр не церемонился бы. Матвеевы же были ему близки той особой родственной близостью, страшных, незабываемых дней стрелецкого бунта, когда отца Андрея Артамоновича на глазах Петра сбросили с красного крыльца на пике стрельцов и изрубили на куски. — Помяни мое слово, Андрей Артамонович, — сказал Петр. — Доброе, чита, из них будет. Не протився, у меня рука на это счастливая. Делать нечего, Матвеев поблагодарил государя. Принесли икону с свечой, благословили, как положено. Сговор рукобитием скрепили и, не откладывая, объявили Марию невестой. Перечить она не посмела, но закручинилась. Петр поставил перед собой обоих, жениха и невест, полюбовался, сказал всем домашним. — Радоваться надо, без меня не нашли бы друг дружку. Ты, Андрей Артамонович, гордиться будешь таким зятем. Даст Бог, увидишь, какое племя пойдет. Прославят они и твой род Матвеевых и род Румянцевых. Граф, конечно, оглушен был скоропалительностью происходящего, но виду не подал. По отъезде свата с женихом сказал дочери. Государь не обманулся в Румянцеве, как в своем адъютанте, когда нашел его. Не обманется и в муже твоем. Свадьбу сыграли скромную. Румянцев бедности не скрывал, у государя ничего не просил. Счастлив был невестой. Вскоре был бал во дворце Меньшикова. Мария танцевала, как всегда, с упоением. Муж стоял в стороне, любуясь ею. В это время подошел к нему один из денщиков Петра, передал записку. Румянцев, не глядя, сунул ее в карман. Танец кончился. Денщик спросил его, читал ли он записку. Государь ждет. Румянцев схватился за карман, прочел, подбежал к жене, объяснил ей, в чем дело. Они нашли государя в соседнем зале, упали к его ногам благодаря за чин бригадира, за пожалованные деревни и земли. Про все это было в записке. Государь напомнил, как сказал Румянцеву, погоди, сумел погодить и дождался. Таков нравоучительный конец этой истории. Любопытно оказалось ее продолжение. Супружеская жизнь Румянцевых и впрямь сложилась удачно. Мария оказалась хорошей женой, доброй, веселой. Ее любили при дворе, и дом их стал одним из первых петербургских салонов. После смерти императора Александр Иванович Румянцев все так же пользовался расположением двора за свою добросовестность и бескорыстие. Когда взял силу Бирон, то вслед за ним во власть стали входить немцы, и отовсюду вытеснили последних петровских сподвижников. Подвергся опале Татищев. Под арестом держали секретаря Петра Алексеева Макарова, хотя никакой его вины доказать не могли. Вина его, как твердили между собою многие, одна — русский он, а всем хотят заправлять иноземцы. Обер-камергер Бирон свирепо расправлялся со всеми, кто осмеливался говорить против него, жаловаться. Тайная канцелярия деятельно помогала. Придворные присмыкались перед фаворитом, он же становился все надменнее, обходился со всеми, как с лакеями. Многие знатные того и заслуживали своим раболепием. Слали ему подарки, супруги их бисером вышивали Бирону туфли, халаты. Тем временем подати становились все непосильнее, их выколачивали палками, собирали жестоко, истощали страну.